Глава 21. Иола шла по реке, прямо посередине. Босые ноги пружинили, опираясь о водную поверхность, на ощупь похожую на шелковистую вату. Впереди показалась лодка, а на ней Дюман с рыболовной удочкой. Иола тут же поняла, что это сон. Дюман никогда не увлекался рыбалкой. Но в нынешней ситуации встреча, пусть даже во сне, была большой удачей. Она шагнула через борт лодки, села рядом с любимым и приложила голову к его спине. «Я тебя все-таки нашла. А я тебя все-таки дождался. Нет большего счастья, чем найти того, кого так долго ищешь. Нет большего счастья, чем дождаться того, кого так долго ждешь. Но я еще не на совсем пришла, пока еще слишком много людей и обстоятельств против. Я знаю». Дюман развернулся, и ее голова оказалась у него на груди. «А помнишь ту фотографию, где ты с гитарой, помнишь? Ну, в тот день, после... Мы гуляли почти всю ночь и все время ссорились, но никак не могли расстаться. Я пьянел от каждого твоего слова, от каждого жеста, и злился за это и на себя, и на тебя. А потом уже под утро мы тогда впервые... Ой, терпеть не могу это фото. Я был ужасно неловким и с гитарой, и ночью, и под утро. Ты был настоящим. Очень настоящим. А если бы все получилось сразу, это было бы как в сказке, а значит, не по правде. Зачем ты напоминаешь мне то, что я хочу забыть? Мы сейчас опять поссоримся». Дюман молча прижал ее к себе, и в его больших руках она почувствовала себя как в коконе, как в норке, как в домике из бабушкиного одеяла. «Может быть, то, что хочется забыть, обладает большей силой, чем то, что хочется помнить?» Дюман взял в руки ее озябшие ступни, и тепло его ладоней оживляюще прошло по всему ее телу, электрическими искрами засверкало на кончиках волос. На брошенную удочку села большая прозрачно-бирюзовая бабочка. Потрепетав нейлоновыми крыльями, она вздохнула и спела нежным сопрано. «Ссориться во сне еще глупее, чем в реальности». «Люди вообще очень глупые», — ответила ей глубоким контральто, пролетавшая мимо стрекоза. Лодка медленно стала погружаться в воду, которая начала терять цвет и совсем не ощущалась прохладной. «Пора», — сказал Дюман, поднял Иолу над головой и волейбольным мячиком бросил на берег. «А у тебя тут здорово». Стеф сидел напротив, закинув ногу на ногу, самодовольно ухмыляясь. «Я ж предупреждал, не надо мне дерзить». «Ну ты не пугайся, мстить не буду. Но я не злопамятный». Прежде чем осмотреться и понять, где она, Иола отметила необыкновенную легкость и энергию в теле. Точнее, как раз обыкновенную для нее, но за последнее время почти забытую. Она еле сдержала порыв тут же вскочить и пробежаться или пуститься в пляс. «А я и не пугаюсь. С чего бы мне вдруг пугаться?» Иола сидела в плетеном кресле, укрытая клетчатым пледом, в том самом доме, в который она попала с пожарной лестницы, когда пыталась сбежать. Окно выходило на реку, рядом со спальней кабинет, по витой лестнице вниз со столовая, гостиная, бильярдная, домашний театр. Она так хорошо знала этот дом, будто прожила в нем сотни лет. Ей было невероятно комфортно и уютно, но, несмотря на это, она все-таки испугалась. До нее дошел сарказм слов Стефа и смысл его пребывания здесь с ней. «Много разных миров видел, но такого приятного. Если бы я мог заболеть, лучшего МВК я для себя и вообразить бы не мог. Просто мечта идиота». Она-то надеялась, что Кулита блефует, говоря о заражении и о скорой возможности общаться только через Стефа. Значит, это был не блеф, и она теперь отрезана от внешнего мира. Ее тюрьма и впрямь комфортабельна, но все же тюрьма есть тюрьма. Где-то в такой же тюрьме ее брат, хорошо, если в такой же. А вдруг у него там железный ящик со сверлящими бормашинами? Дюман иногда рассказывал, какие ужасные миры бывают у больных. «Особенно мне нравится вот эта кровать», — ехидно продолжал Стеф. «Ты не находишь, что она слишком просторна для одной миниатюрной женщины? Это ложе явно не для одинокого сна». «Так вот почему Кроуфорд отказался вербовать меня в качестве агента. Меня заразили сразу, как только я к вам попала. Или после разговора с Кроуфордом. когда он выяснил, что я ничего не знаю про смежную зону? Но сейчас это уже не важно. Сейчас у нас с тобой совсем другие задачи». Стеф перестал усмехаться, его разные глаза оба смотрели теперь почти серьезно, но один немного разочарован, а другой по-прежнему плотоядно. «Если ты про кровать, то, прости, тут у нас общих задач быть не может. Официально я не замужем, но есть вещи, которые держат гораздо сильнее, чем обручальные кольца». «Ну ведь ты его больше никогда не увидишь, никогда». Иола промолчала. Стеф был прав, это было очевидно, но она не могла и не хотела в это верить. «К тому же твой Дюман скоро женится на Кулите», — небрежно бросил Стеф и стал ждать реакцию. У Иолы будто что-то оборвалось внутри. «Душа ушла в пятки», — говорят в народе. «Да нет, чушь, не может быть. Хотя ведь она не знает, сколько прошло времени, пока она была у Кроферта, а внутри комы время вообще неощутимо, может, годы прошли». Если Дюману сообщили о ее смерти, почему бы ему не жениться? Ишь ты, позеленела. Вот ведь как. Ну ладно, врать не буду. Дюман пока не знает, но Кулита собирается его на себе женить. А это значит, что он обречен, вопрос только времени. Выражение разных глаз Стефа все время менялось, отражая какие-то сложные внутренние процессы. А с миром тебе и впрямь повезло, тут просто роскошно. У меня есть такие пациенты-бедолаги, что по-хорошему их бы усыпить, как больных собак или раненых лошадей. У одного, как в желудке у лягушки. Скользко, липко, темно, жуть. В чреве у кита. Где-то это уже было. Не оригинально. Медик и циник — синонимы. Оправдываешь свою принадлежность к врачебной братии? Я не медик и не циник. Просто думаю о другом. Вот язык и болтает всякие глупости. Иола пружинисто встала, скинула с себя плед, потянулась, ощутив радость движения, вышла из спальни и скатилась по перилам витой лестницы. «Эй, ты полегче на виражах!» — Стеф выбежал за ней. «Ты еще не освоилась, не стоит делать резких шагов. Это все же МВК, а не дом отдыха». Иола, пританцовывая, обходила свои новые владения, с наслаждением вдыхая аромат свежей древесины, которые источали стены. «У меня одна пациентка была. У нее мир как подземное метро, ну, которое до аэрометро было. Станции красивые, тоннели. Тоже ведь не самый худший вариант, а ей все на воздух хотелось. Ругала она свой мир последними словами. И представь, в один прекрасный день у нее все станции пропали, одни тоннели остались». «Так она его ругала. А я своему буду говорить, какой он замечательный и как я его люблю. Так у меня тут... Глядишь, под окнами еще и сад вырастет. Слушай, а в твоих хоромах бар есть? Я бы выпил. Отметили бы твое новоселье, а? А если бы тут гитара нашлась, я бы еще и спел для прекрасной дамы». Иола вдруг резко остановилась и побежала назад, на второй этаж, в спальню. Ей нужно было срочно проверить. Там, на тумбочке у кровати, должна стоять фотография. «Ну, я не могу так быстро. Шило у тебя в одном месте». Стеф старался не отставать, но когда он зашел в комнату, Иола уже стояла у окна, прижимая к груди фотографию в рамке. Глаза ее горели решимостью маньяка. «Идем искать смежную зону». «Чего-чего?» «Этот дом — центр моего мира. У каждого больного в МВК есть радиус доступного удаления, я знаю, читала. А дальше этого радиуса — горизонт. Там должна начинаться смежная зона. Идем». «Детка, если все было так просто». Стеф почесал у себя за ухом и стал похож на булгаковского кота-бегемота с примесью карловской улыбки чеширского кота. «Если бы все было так просто». «Ты уже ходил со своими больными? Что там за горизонтом? Что ты знаешь? Расскажи». Стеф кивнул на фото в руках Иолы. «Я ей все тайны должен выложить, а она простую картинку не хочет показать», — капризно протянул он. «Я теперь твой единственный помощник и союзник. Кроме меня у тебя теперь вообще никого нет». «Да, с этим приходилось согласиться», — Иола прикусила губу. «Стеф ей неприятен, но выбора нет, надо преодолеть неприязнь». «Да что страшного, если Стеф увидит фото? Он не враг». «А если и враг, то надо сделать из него друга. Выбора нет». Иола медленно развернула столь дорогую для нее фотографию и чуть не выронила ее от неожиданности. Только что она видела на бумаге под стеклом себя и Дюмана с гитарой. Сейчас в рамке была одна гитара.